Глава первая. Читан. День первый. Я никогда не видела синего солнца. Говорят, это дивно прекрасное зрелище — синий восход. Небо еще тлеет багровым жаром, закат красного дня последними каплями крови стекает за горизонт, и вдруг ослепительная вспышка. Из-за восточного края небес выхлестывает первый синий луч. Еще один, еще... Темно-голубое зарево вползает на небосклон, а следом величественно выкатывается Миар. И начинается синий день. Так описал мне однажды появление синего солнца Унди Мышатник. Надо было заодно спросить его про красный восход, было бы с чем сравнить. А то ведь набрехал, небось, старый Унди, да упокоит тьма его нетрезвую душу. Но не может синее утро так уж отличаться от красного. А красное что? Розовеет себе потихоньку небо над крышами, потом в комнате вдруг становится немного светлее, а потом уж и вовсе светло, и сразу видно, какая наша конура грязная и сколько в ней ненужного хлама. Плюнуть хочется. Вот тебе и весь восход. Вообще-то, такие, как я, долго не живут, так что и читана... Красного солнца толком разглядеть не успевают. На вторые или, скажем, третьи сутки после рождения приходят чистые братья и уносят поганое отродье. А то и прямо на месте кончают младенца. Бывает, что и роженицу тоже, если она с дуру сопротивляется. Вот не знаю, защищала бы меня мать или нет. Я про нее вообще мало что знаю. Когда я подросла настолько, чтобы поинтересоваться ее судьбой, в шайке Беша уже толком и не помнили, куда она делась. Третий круг моей жизни выдался на редкость засушливый и голодный. В синий урожай почти ничего с полей не собрали. То ли померла моя мать, не дождавшись красного урожая, то ли продали ее северянам за жратву вместе с другими лишними женщинами. Она вообще-то совсем молодая была. Моложе, чем я сейчас. Унди говорил, невзрачная такая белобрысая девчонка, и вспомнить-то нечего. Ну и ладно. Она, если до сих пор жива, тоже, наверное, обо мне и не вспоминает. Надо полагать, был у меня и отец. Беш сначала думал, что это кто-то из своих, может, даже он сам. Но таких огненно-рыжих, как я, в шайке ни одного нет. Значит, кто-то из заезжих гостей подарок оставил. В наших краях рыжих вообще мало. Если девчонка рыжая, считается, что счастья ей в жизни не будет, ни ей, ни ее семье. Ну, я-то не человек, эта примета меня как раз не касается. Что же до счастья, замнем, а? То, что я осталась жить, целиком и полностью заслуга Беша. Или вина, это как посмотреть. Беш, которого в шайке за глаза называли душегубом, а в лицо величали не иначе, как хозяином, с первого же синего дня моей жизни стал мне мамочкой, папочкой и доброй Динной в одном лице. Я думаю, в этот день все началось с того, что закричали женщины. Женщины у Беша вместо сторожевых шавок. Сразу поднимут вой, если что-то стряслось. В полутемной комнате, где запах немытых тел смешивался со стойкой вонью дешевого самогона и курительной травы, заплакал младенец. Одна из женщин, спавших на куче тряпья в углу, что-то промычала во сне и пихнула соседку в бок. Та беспокойно зашевелилась, но продолжала спать. Свет синего дня просачивался в комнату через щели в скособоченных ставнях. Младенец заплакал громче и заворочился в колыбели, подвешенной к балке низкого потолка. «А чтоб тебя тьма забрала!» — послышалось из дальнего угла. Кряхтя и охая встала со своей лежанки старая повариха Фонья, единственная женщина в шайке, которую звали по имени, а не «Эй, ты!». В синем полумраке старуха подошла к столу, взяла какую-то тряпку, окунула ее в кружку с недопитым пивом. Младенец заскулил и захныкал с подвыванием. «Сучки ленивые!» — пробурчала Фонья, глядя на спящих женщин. Отжимая тряпицу, она шагнула к колыбели и, не глядя, сунула пропитанный пивом жгут ребенку в лицо. Острые зубки впились старухе в ладонь. Фонья от неожиданности даже не заорала. Она коротко, полузадушенно ойкнула, отдернула руку и склонилась над колыбелью. Выпроставшись из старой юбки, которая должна была служить младенцу пеленками, в колыбели лежал новорожденный котенок Карсы. Рыжая шерстка была влажной, крошечные ушки плотно прижаты к голове. Как известно, кошки рождаются слепыми, но зубастыми. И маленькая Карса не была исключением. Веки детеныша были плотно сомкнуты, зато в розовой пасти виднелись мелкие и острые зубки. Наверное, взрослая самка Карсы сочла бы малышку очаровательной. Старая Фонья громко икнула и выпучила глаза. На шее зверёныша болтался деревянный оберег, призванный сохранить дитя от оборотней. Зверёныш снова заскулил, разевая крошечную пасть и поводя мордочкой в разные стороны. Его плач и впрямь легко было спутать с криками человеческого младенца. Тем более, что причина была одна и та же — ребенок хотел есть. Кто-то из женщин завозился в углу. «Что ты там стоишь, дура старая? Дай ей воды!» Фонья закричала. Это был вопль ужаса, животный вопль без слов. Испуганный младенец тут же ответно завыл в полный голос. Женщина в два прыжка оказалась рядом, заглянула в колыбельку и завизжала пронзительно. «А-а-а, оборотень! Спасите, оборотень!» Тут уж проснулись и заголосили все остальные. Когда хлопнула дверь и на пороге возник хозяин, женщины даже не сразу его заметили. Небрежно отвешивая тем, кто подвернулся под руку пощечиной под затыльники, хозяин пересек комнату и одним рывком сорвал ставню с петель. Свет Миары хлынул в комнату, словно призрачный голубой ливень. «Тихо!» — сказал хозяин. «В чем дело?» Женщины молча расступились, открывая взгляду хозяина колыбель. Лишь одна из них, худая и белобрысая, чуть помедлила, прежде чем шагнуть в сторону. Хозяин пошарил в колыбели и извлек рыжий попискивающий комочек. Он долго смотрел на маленькую Карсу, покачивая ее на ладонях, словно взвешивал покупку. Потом поднял голову и обвел женщин тяжелым взглядом. «Кто на стороне вякнет, нос отрежу! Мне нужен этот зверь, понятно?» Женщины молчали. Хозяин кивнул белобрысый. «Твое?» Не дожидаясь ответа, сунул детеныша ей в руки и пошел прочь. Уже на пороге хозяин обернулся, бросил через плечо. «Фонья, корми девку, как трех мужиков. Зверю нужно молоко». Он хлопнул дверью и закончил фразу, разговаривая уже сам с собой, пока я не приучил его к мясу. Беж душегуб всегда знал, что делает. Иначе не быть бы ему столько кругов главарем. Всем известно, что Карсу приручить невозможно. То есть можно, конечно, добыть котенка Карсы, хотя не каждый охотник пойдет на такое опасное дело. Можно затем вырастить его, и 3-4 круга молодая Карса будет вести себя миролюбиво и послушно. Будет мурлыкать и тереться об ноги хозяина, как обыкновенная домашняя кошка, только раз в 5 побольше размерами. Будет играть с тряпичным мечом и упоенно ловить бабочек. Будет уютно сворачиваться в клубок и засыпать, положив голову на лапы, и остроконечные уши с пушистыми кисточками на концах будут смешно подрагивать, когда зверю приснится сон. А потом придет время зрелости. И однажды хозяин Карсы обнаружит, что желтые глаза с вертикальными зрачками смотрят на него холодно и оценивающе, как на добычу. Скорее всего, он останется в живых, потому что зверь посчитает добычу слишком жалкой. Карса уйдет без лишнего шума. Пара небрежных ударов когтистой лапы, и дверь сарая, которая считалась вполне надежной, слетит с петель. Огромная кошка сожмется в комок и, распрямляясь в прыжке, бесшумной тенью перемахнет через забор. Взрослой Карсе место в лесу, так же, как росомахе, кабану или вулху. Это звери-убийцы, и они не бывают ручными. Зверь-убийца пришелся Бешу очень кстати. Пусть это и глупо звучит, но я до сих пор не знаю, как он добился послушания от моего звериного «я». Может быть, все дело в том, что человеческий детеныш взрослеет куда медленнее звериного? Я росла не быстрее обычного ребенка, и потому Карса, в которую я превращалась каждый синий день, Оставалось котенкам не 3 и не 4 круга, а целых 12. У хозяина было время с ней поладить. Наверное, если в подробностях описать мое детство, оно покажется восхитительным. Такое детство, пожалуй, бывает лишь у детей самых богатых и знатных вельмож. Я всегда ела досыта, потому что так приказал Беш. Меня никто никогда не бил. В первые круги моей жизни, потому что так приказал Беш, а после — потому что боялись. Я могла заниматься чем угодно, болтать с кем угодно, учиться чему попало или ничему. Весь красный день был в моем распоряжении от восхода и до заката. Но я ничего не знала и по сей день не знаю о том, как я провожу синие дни. Одно время это доводило меня до бешенства. Когда мне было кругов 9 или около того, я стала называть свою звериную половину Карсой с большой буквы и попыталась сделать вид, что это вообще не я, а совсем постороннее существо. Но после того случая я привычно провела пальцем над правой бровью и дальше по виску. Гладкая, ровная кожа, на которой нет и не было шрама от зарубцевавшейся раны. В общем, я тогда поняла, что и в зверином облике я — это все равно я. Я продолжаю любить тех, кого люблю, и ненавидеть тех, кого ненавижу. Душегуба Беша я в детстве любила как папочку, мамочку и добрую Динну вместе взятых. Хотя и не особенно слушалась, когда была человеком. А он и не настаивал. Бешу было важнее, чтобы ему повиновался зверь. Карса, которая должна была со временем стать самым надежным оружием и самым верным телохранителем хозяина. Не то чтобы у кого-то из людей, знающих Беша, повернулся язык назвать его добрым, хоть с пьяну, хоть в бреду пятнистой горячки. Но мне он всегда делал только добро, и мне, и Карсе. И мы честно платили ему тем же. Когда мне исполнилось 15 кругов, Карс вымахала в здоровенную рыжую зверюгу, даже крупнее обычных карс. Я видела отпечатки ее лап в грязи нашего двора и отметины когтей на деревьях. Старый пьяница Унди, с которым я без страха разговаривала обо всем на свете, сказал, что теперь душегуб заживет вообще отлично, потому что ему ничего не грозит. Так оно и было. Целых 6 кругов. Проклятие. Хотела бы я узнать, что же случилось вчера, незадолго до захода Миара. Как всегда, я очнулась вместе с первыми лучами красного солнца. Одежды на мне не было, зато был ошейник с шипами. С добрым утром, как говорится. «Темное небо», — прошипела я, — сколько раз говорила. Тут мой взгляд упал на то, что валялось у меня под ногами, и я сразу заткнулась. Под ногами у меня валялись 3 свежих трупа, один из которых при жизни был Бешем. 2 других были, мне кажется, незнакомы. Точно утверждать не берусь, потому что от их лиц осталось не так-то много. У Беша было в клочья разодрано горло, и оттуда еще продолжала тонкой струйкой сочиться кровь. Вдруг у меня в животе возник отвратительный горячий комок и рванулся вверх, к горлу. Я едва успела добежать до ведра в углу, иначе меня бы вырвало прямо на трупы. Я стояла на четвереньках над вонючим ведром и ругалась самыми черными словами, какие могла вспомнить. Перед глазами плавали желтые пятна, и я не спешила их прогонять, потому что они мешали мне разглядеть подробности. Впрочем, к джерхам подробности. Главное, я уже видела. Все 3 покойника были исполосованы клыками и когтями крупного зверя. Скорее всего, карсы. Даже наверняка карсы. Когда у меня хватило сил подняться на ноги, я старательно осмотрела свое тело. Разумеется, на мне не было ни царапинки. И, разумеется, я ничего не помнила о распроклятом прошедшем синем дне. Что же такого сделали или пытались сделать эти 3, что я их убила? Я перестала ругаться, когда обнаружила, что повторяюсь в выражениях. Вся моя жизнь пошла к свиньям в корыто. Надо было немедленно выбираться из комнаты Беша, из дома, из наших кварталов, из... В Иетоте мне больше не жить. Эта мысль ударила меня как мешком по голове. Айетот. Грязный, гнусный, унылый городишко. Что-то вроде постоянного мусорника на перекрестье двух большаков, один из которых ведет от Южного Ладского моря к Северным горам и дальше, а второй соединяет западные земли за рекой Юбан с запредельным княжеством на востоке. Сколько себя помню, я всегда ненавидела Айетот. Но до сегодняшнего утра у меня здесь было, ну, что-то вроде семьи. Насколько у таких, как я, вообще может быть семья? Ни на юг, ни на север, ни в запределье мне дороги нет. Сколько времени я продержусь в чужом городе, прежде чем выдам себя, неважно, проговорившись в человеческом обличье или показавшись в зверином. А тогда начнется охота на оборотня, в которой я буду дичью, а все остальные — охотниками. В городе без помощи людей от людей не скрыться. Значит, остается одно — заречные дикие земли. Я бросила последний взгляд на Беша. Кровь из разорванного горла перестала течь и уже запекалась бурой коркой. Скверная смерть. Впрочем, смерть — это всегда скверно. Я бы заплакала над телом того, кому была обязана жизнью, если бы кто-нибудь объяснил мне, чем это поможет. Вместо этого я тихонько заурчала, как урчит опечаленная Карса. Кругов 6 назад в Айетоте надолго остановился передвижной зверинец, и я каждый красный день ходила туда, чтобы научиться рычать, ворчать, шипеть и мурлыкать, как Карса. Когда владелец зверинца сказал, что у меня врожденный дар к подражанию речи зверей, я промолчала. «Прощай, хозяин», — сказала я, — «и прости меня. На всякий случай я тебя тоже прощаю. Да упокоит тебя тьма». Я тихонько вышла из комнаты Беша и пробралась к себе. Там я оделась по-дорожному, прицепила к поясу хадасский кинжал и кошель, в который пересыпала монеты из тайника, а ошейник расстегнула и бросила под кровать. Больше я никому не принадлежу. Вот, пожалуй, единственное, что меня обрадовало. Вот и я, наконец, повзрослела и ухожу в леса, как мои звериные сородичи. Дикой Карсе, зверю-убийце, самое место в диких землях. В доме, который я еще вчера считала своим, всегда кто-нибудь спит, и всегда кто-нибудь не спит. Так что не было смысла пытаться уйти незамеченной, надо было только вести себя, как ни в чем не бывало. У самых ворот меня окликнул долговязый Покинна, которого Беш взял к себе только пару дней назад. «Эй, киска, пошли в сарай, поиграем!» Я остановилась и одарила его самой дружелюбной улыбкой, словно ненароком показав клыки. Пусть человеческие, но острые и крепкие. «Ну, если у тебя отрастает, как у ящерицы, хвост, почему бы и нет?» — мурлыкнула я. «А то ведь могу и заиграться». Покинно шарахнулся в тень, так ничего и не ответив. «Храбрый парень. Или дурак. Впрочем, какая мне теперь разница?» Я зашагала по улице ленивой, неспешной походкой. В голове у меня были сплошные сумерки, и бестолковые мысли метались там из стороны в сторону, как летучие мыши в пересветном небе. Куда теперь? Наверное, надо купить коня. Или украсть. Или пристроиться к какому-нибудь каравану, идущему к переправе. У меня забурчало в пустом животе. Для начала было бы неплохо поесть и выпить. Я чуть было не свернула в первую же харчевню, но вовремя спохватилась. В ближайших пивных и тавернах прекрасно знают, кто я такая. В смысле, знают, что я женщина из шайки Беша. Первым делом мне нужно уйти подальше от кварталов, где меня знают. В конце концов, я нашла то, что меня устроило. Суетливую обжорку при постоялом дворе, где было полно приезжих, и никто никого не знал и не интересовал. Толстая хозяйка принесла мне сухарей, сыра, большой кусок сильно перченого и еще круче посоленного мяса и две кружки темного пива. Нехитрая, но беспроигрышная игра. Мясо требует к себе еще пива, а пиво — еще мясо. Наверное, у меня все-таки что-то повредилось в голове сегодня утром. Да и пиво подсобило. Хорошее пиво, горькое и крепкое. Уже не единожды сменились посетители, мне давно было пора уходить, а я все сидела, прихлебывая из очередной глиняной кружки и размышляла о всяких глупостях. О синем восходе, например. Или о собственной матери. Или о диких карсах, запертых в клетках передвижного зверинца. Когда владельца зверей не было поблизости, я прижималась лицом к железным прутьям, и хищные карсы с мурлыканьем лизали мне щеки и лоб. Они понимали, что я тоже не человек и тоже не свободна. От шершавых языков у меня на коже делались ссадины, но на следующий красный день от них не оставалось и следа. Есть такое присловие — заживет, как на оборотне. Какие бы раны ни получил оборотень в человеческом обличье, они исчезнут, когда он превратится в зверя. Если же его ранят в зверином виде, человеческое тело после превращения окажется целехоньким. Для того, чтобы расправиться с оборотнем, надо убить его до захода солнца. Хорошее свойство. Но я бы отдала его, не раздумывая, в обмен на память о моих синих днях. Только кто мне предложит такой обмен? Тьма и все демоны ночи. Я хочу знать, что случилось вчера в комнате Беша. Знать хочу. «Не, вот этого не знаю», — прозвучал чей-то голос из облака мути перед моими глазами. «Кто такой?» «Ну, посетители, все». Я вскинула подбородок и сосредоточилась. Передо мной с недвусмысленной ухмылкой на лице стояла толстая хозяйка. «Кто?» «Ну ты же спрашивала, кто этот старик. Я и говорю, что впервые его вижу». «Какой старик?» «Который хочет с тобой поговорить и все такое». «А деньги у него есть», — обнадежила меня хозяйка. «Ну?» «Пошла вон. Я тебе кто, шлюха?» Хмель с меня слетел, и вместе с ним пропало настроение размышлять, Джерг знает о чем. «Хватит, засиделась я тут, пора идти». Я легко отодвинула дубовую скамью и поднялась из-за стола. И тут незнакомый, въедливый старческий голос пропел мне в самое ухо. «Не спеши, госпожа Тури». Я обернулась. На меня смотрел незнакомый старикашка совершенно пакостного вида. Плешивый, с клочковатой бороденкой, торчащими в разные стороны усами и маленькими раскосыми глазками. Смотрел и улыбался ехиднейший из улыбочек, как будто знал обо мне что-то такое, чего не знаю я сама. Настроение у меня было в самый раз, чтобы надавать старикашке по шее, невзирая на почтенный возраст. Или наоборот, взирая. Тогда не по шее надавать, а плешь начистить. Но цепкий взгляд его маленьких глазок был серьезен, и я вдруг поняла, что старик интересовался мной не из похабных соображений, как решила дура хозяйка. У него действительно есть ко мне дело. А кроме того, он назвал меня по имени. «И о чем ты намерен со мной говорить?» — ровным голосом спросила я. «О синих восходах? Или о красных? Какая разница?» — развел руками старик. «Я хочу предложить тебе обмен, госпожа Тури». «О синих восходах? Темное небо! Мои мысли он прочел, что ли?» Я удивилась, но умеренно. За что я люблю пиво, так это за то, что оно помогает спокойно воспринять самые странные вещи. «Или я рехнулась, или ты колдун», — заметила я, опускаясь на отполированную сотнями задов скамью. Ехидная улыбочка породила такой же точно смешок. «Говори лучше «чародей», — поправил меня старик и грохнул кулаком по столешнице. «Хозяйка, неси-ка еще мясо, и пиво, и сыра, и пиво!» «Мне до вечера надо выйти из города», — сказал я. Чародей покачал головой. «До вечера тебе надо перебраться через Юбан. Ничего, коня я тебе дам отменного, и выносливого, и быстрого». Я прищурилась на него поверх кружки с шапкой желтой пены. «Ты говори, чародей!» — насмешливо предложила я. — Рассказывай, а там посмотрим. Пересечь реку — это всегда как будто умереть и родиться заново, умереть на этом берегу, родиться на том. Я стояла на бревенчатом настиле старенького парома, крепко держа в поводу вороного жеребца по кличке Ветер, и смотрела на красный шар Читана, что уже опустился совсем низко. Золотисто-красные блики протянулись к нам по воде, словно указывая дорогу. Мелкие волны тихо шлепали о днище парома. Да уж кто-кто, а я и впрямь оставляла на восточном берегу свою прежнюю жизнь. Я машинально поправила ошейник, спрятанный под высоким воротом странной одежды. Недолго мне довелось пробыть хозяйкой своей судьбы. И на сей раз ошейник мне придется носить красным днем так же, как и синим. Это входит в условия договора. Вместе с конем, незнакомой одеждой, тугим кошельком и другими вещами. Всем известно, что за рекой Юбен лежат дикие земли, где нет торных путей, лишь тропы и тропинки, потому что каждый путник выбирает свою собственную дорогу в надежде избежать опасностей. Те немногие, кто благополучно выбрался из диких земель, рассказывали разное. Но никто при мне не вспоминал место под названием Унаринна или Каменный лес. Старый колдун, которого я встретила в харчевне постоялого двора, отправил меня в далекое путешествие. Далекое, но недолгое, потому что я должна была быть в каменном лесу не позднее, чем через 12 красных дней. Волна плеснула о борт и обдала нас холодными брызгами. Вороной укоризненно заржал. Я похлопала его по холке, заглянула в глаза. «Потерпи, скоро уже берег, скоро». Незнакомый берег. Прав мой конь. Поскорей бы туда добраться. Поскорей бы оказаться как можно дальше от Аитота. Двое паромщиков работали веслами с неторопливой размеренностью людей, которым спешить некуда. Мне вдруг явилась шальная мысль. Что, если паром не успеет переплыть реку до смены солнца, до пересвета? Рассерженная Карса на плоту посреди реки. Да, не завидую. Никому из возможных участников. Впрочем, вряд ли этого стоило опасаться. Паромщики не торопились, но и не медлили. Каждый размеренный взмах весла приближал меня к диким землям. Мне это было куда спешить. До захода Читана мне нужно добраться к развалинам мельницы чуть ниже по течению от переправы. А дальше? Колдун сказал мне только то, что хотел сказать, и не ответил на вопросы. Где-то в пути меня будет ждать меч, а еще старик посулил мне спутника. «Вы договоритесь», — пообещал он ехидным скрипучим голосом. «Это не человек, госпожа Тури, это Вулх, в таком же ошейнике, как у тебя». Он велел мне поменьше удивляться, этот старикашка с пронзительным взглядом, знающий о моей жизни все. «Тебе будет сопутствовать магия», — сказал он серьезно, без обычной ехидцы. «Понять ты ее не старайся, а удивляться тоже не надо». Ну, тут он глупость ляпнул, я ему так и сказала. «Карса — оборотень, самое магическое существо в мире. На кой хрен мне удивляться магии?» Так что всеведущему колдуну тоже случается ошибиться, и я это запомню. В общем, сошлись мы на том, что с помощью магии или бизоной я за 12 дней доберусь до Унарины. Оплатой за выполнение уговора мне будет самое ценное — память. Память о том времени, которое я провожу в звериной шкуре. Тут кто угодно спросил бы, и как это я поверила старику в том, что он сумеет наделить меня способностью помнить. Может, я и не очень поверила, только что мне оставалось делать? Красный шар Читана повис над самым горизонтом. Стало прохладно. На близком берегу сгустились тени. Ведущая к солнцу дорожка на воде из золотистой превратилась в червонную. Паромщики, уверенными взмахами весел, гнали паром прямо по ней, как будто пытались догнать Читан, не дать светилу уйти из мира. Если бы я могла удержать красное солнце или уйти вместе с ним туда, куда оно уходит, чтобы красный день для меня длился бесконечно. Плоское днище въехало на песчаную отмель, и паромщики одновременно вогнали весла в песок, останавливая плот. Оказавшись на берегу, вороной скосил взгляд на паром и коротко, презрительно заржал. Я поняла, что он хочет сказать, и одним движением вскочила в седло. «Да, ветер, ты поскачешь гораздо быстрее», — шепнула я, склоняясь к гриве. «Вперед!»